что случилось. Сегодня найти и сохранять УТП или отличие, или выгоду товара стало намного сложнее. Поэтому большинство фирм отдают предпочтение другим концепциям. Отчасти такое решение объясняется нескончаемым потоком новых товаров. Они одуряют потребителей своими конфликтующими заявлениями и крошечными точками отличий. Новинка устраняет зубной налет плюс великолепный вкус свежей мяты. Отчасти оно объясняется наиболее популярной конкурентной реакцией. И я тоже. Соперничающие товары все более и более походят друг на друга. При современном уровне развития технологий конкуренты могут разобрать ваш продукт на составные части, провести инженерный анализ и нейтрализовать ваше преимущество еще до того, как вы успеете о нем толком заявить. Отчасти выбор объясняется увеличением скорости. Представьте себе компанию вроде Intel, которая год за годом бешеными темпами наращивает производительность систем обработки данных. Представьте себе производство подгузников, когда новые товары появляются на рынке не реже, чем раз в 6 месяцев. У большинства компаний просто нет времени, чтобы почивать на лаврах. Когда выживание требует ежедневных инноваций, дифференцироваться при помощи исключительно отличительных особенностей товара очень сложно. Новые товары? Согласно отчету фирмы Market Intelligence Service Limited, в 1987 году в США было выпущено на рынок 14 254 новых товара. В 1998 году уже 25 181 новый образец. Чтобы было понятнее, ежедневно в Америке появляются на свет 69 новых товаров. Или примерно по одной новинке на каждый город, поселок, деревню и хутор. Добро пожаловать в Буфорт, где был создан шампунь из молочной сыворотки. Однако увеличение количества новых товаров не означает повышение их качества. Подавляющее большинство всех этих штучек-дрючек никак не тянет название действительно нового товара. Речь идет о бантиках и рюшечках, свистульках и погремушках, и не более того. Майкл Ласки, специалист по патентному праву из компании Merchant & Gould, город Миннеаполис, работает с новыми товарами уже 21 год. «Большинство новинок — незначительные доработки уже существующих товаров», — говорит он. «Они не являются истинными изобретениями, на которые, собственно, и выдаются патенты. Имеют место лишь незначительные, тривиальные усовершенствования. Как следствие, конкурентам становится намного проще выпускать собственные новые вкусы, тройные лезвия и тому подобное. И здесь особенности вашего товара прекращают свое отличительное существование».